Добрый день, дамы и господа. Рад приветствовать вас здесь ранним утром. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто первый раз пришли. Ого. Вам немножко будет сложновато, так как мы уже описали различные виды мантр, изучили одну мантру. Но так или иначе, вы догоните очень быстро. Сегодня мы будем изучать защитные мантры на все наше тело, на все наши чакры. На прошлом занятии те, кто был, не заметили, что когда вы вышли из зала, то мантра, она у вас повторялась еще долгое время. Поднимите руку, кто заметил. Достаточно много. Вот такой эффект мантр, повторение мантр. Она заседает в нашем сознании и начинает крутиться. У некоторых 2 дня может так крутиться, у некоторых 3. Кто ему четкий принес? То, что мы вам раздали на листочках, это различные мантры. Первое – это 13 мантр, которые мы будем с вами ставить на наше тело для того, чтобы защитить. Последняя мантра, она принадлежит больше к Нарайана Кавачи. Нарайана Кавачи – это такая… Кавачи буквально значит «защита» или «щит». Эту мантру мы с вами тоже будем изучать. Это одна из древнейших мантр. Итак, веды были записаны на санскрите. Как вы уже знаете… Некоторые из вас не знают. Санскрит – это самый древний язык на Земле. Его еще и называют Деванагари. Это язык богов. А? Дева, Деванагари. Девы – значит боги. Девы. И в Писаниях есть упоминание о том, что раньше на нашей планете была одна арийская культура. Я немножко расскажу, что такие на самом деле являются арии. И эта культура была на всей нашей Земле. Мало того, говорится, что правил ей один царь в прошлом. Один царь правил всей землей. И санскрит, он делится на три типа санскрита. Первый санскрит – это пракрита. Пракрита буквально означает такой загрязненный или грязный язык. В основном на нем говорили простые люди, рабочие всякие, труженики. Такие, можно сказать, аборигены. Из этого санскрита также произошла латынь. И, как мы знаем, из латыни появились очень многие западные языки. В латыни и вот этом пракрите очень много схожих слов. Происхождение очевидно. И даже некоторые языки непосредственно произошли от пракрите, вот этого грубого языка санскрита. Это южная часть России, Ингушетия, Осетия. Вот эти языки, они произошли от пракриты, от этого грязного языка. И некогда, в древние времена, один великий царь Индии, Юдиштира, он для того, чтобы подтвердить свое господство над всей землей, он отправил своих послов во все города, чтобы те оказали дань ему. То есть сказали, что да, ты также остался правителем, как и раньше был. И один из великих воинов под именем Бимасена, он побывал у нас в южной части нашей России, тут на Кавказе, и он завоевал всех этих воинов Кавказа, те, кто сопротивлялись и говорили, что нет, мы сами тут главные будем. И он всех завоевал, и впоследствии вот эти воины отдали своих жен ему, то есть отдали замуж своих жен этому великому воину Бимасене. Вот эти все воинствующие народы Кавказа, это все потомки вот этого Бимасены, великого воина. И когда я был в Ингушетии, там в ихнем музее есть одно из подтверждений, то, что был вот этот великий воин Бимасена. Там говорится, что в прошлые времена пришел очень могущественный воин с огромными мышцами, и никто не мог его победить. Мало того, стрелы от него отскакивали. Настолько сильное у него было тело. И в Махабхарате про него рассказывается. Махабхарата – это Маха-Бхарата. Маха – значит великая, а Бхарата – это Индия. Махабхарата – это повесть о Индии, об истории Индии. И там говорится, что этот Бимасена, даже когда он был маленький, однажды он упал с горы, и он катился. И когда он катился с горы, то камни, на которые он накатывался, они раскалывались. Настолько тело у него было железное. И даже сейчас, даже в наше время есть такие провинции в Китае, где люди, они практикуют вот этот железная броня там. Вот эти китайцы, они практикуют ушу, где с помощью определенных техник копья не втыкаются, и тело становится таким каменным. В прошлые времена об этом также было известно. Даже более того, кто-нибудь почитает, почитав Махабхарату, поймет, что я вас не обманываю. Тела такие могут быть железные. И даже говорится в Махабхарате, что этот воин был равен по силе 10 тысяч слонам. Вот и взять силу 10 тысяч слонов, он был настолько сильным. Никто не мог его победить в прошлом. Один из сильных воинов 5 тысяч лет назад был. Рост его был приблизительно 5,5 метров. Такой большой был. И кто изучает эзотерику, он знает, что в прошлом люди были гораздо выше, чем сейчас. В конце нашей юги, то есть в конце нашего этого эпохи, люди еще будут все меньше, меньше, меньше. Дойдет до всего лишь 75 сантиметров. Такие маленькие станут скоро люди. Через несколько тысяч лет. Это я буду рассказывать об этом на предсказаниях, где-то из последних лекций. У нас с вами еще будет 5 лекций до конца мая. Следующий, второй тип языка санскрита называется Паймаса. Паймаса – это язык, на котором разговаривают духи, привидения, разные существа, которые не обладают грубым телом, так тонкие сущности. Паймаса, они на этом языке разговаривают. И между собой Пракрита и Паймаса, они практически не отличаются. Но разница так или иначе есть, подобно тому, как русский и украинский. Русский человек не всегда может понять украинский язык. Следующий язык, тип языка санскрита, так и называется санскрит. Санскрит буквально санскрита означает очищенный или чистый язык. Это самый красивый и привлекательный язык, на котором разговаривают божественные существа. Можно сказать, как ангелы, полубоги, те, кто управляет нашей Вселенной и живут на высших мирах. И в прошлом, в ведические времена, браманы или такие мудрецы, они знали вот эти три вида санскрита очень хорошо. Поэтому они могли общаться с полубогами, могли понимать язык животных, могли понимать язык духов. В прошлые времена люди или вот эти браманы, у них было много видений всяких, они могли видеть также духов, могли общаться с ними, если захотели. Это не так, что человек не хочет и везде духи ходят. Это неправильно, это значит болезнь или слабая луна в нашем гороскопе. Человек непроизвольно начинает видеть различных духов. И слово «арии» или «арийская цивилизация», то, что можно сказать «цивилизация прошлого», так и называлась «арийская цивилизация». И арии, кто такие арии? Гитлер говорил, у нас арийская цивилизация, истинная, самая чистая цивилизация, цивилизация немцев. Все остальные должны нам служить. Да, так они говорили. На самом деле у Гитлера был целый отдел СС, который занимался изучением Индии. Они изучали Индию, вот эта свастика, крест. На самом деле это так и называется на санскрите – свастика. То есть то, что благоприятно. Он использовал как свое знамя. Они изучали Индию. Это слово «арии» – это чисто санскритское название. У них было массу разработок. Они пытались создать виманы, вот эти летательные корабли Индии из прошлого. И, к сожалению, они не знают полностью ведическую традицию. И слово «арии» переводится как «тот, кто знает смысл жизни». И арии прошлого, они никого никогда не наказывали просто так. Они никогда не считали себя очень возвышенными. Просто это называлось арийская цивилизация, как сейчас здесь называется, там, на Западе, западная цивилизация, индийская цивилизация. Также и раньше на всей нашей земле существовала вот эта арийская цивилизация. Люди, которые не просто жили и занимались простой материальной деятельностью, те, которые знали, в чем смысл их жизни. И каждый человек прошлого, он стремился к тому, чтобы не просто жить и наслаждаться, несмотря на то, что эти наслаждения скоро кончатся. Они также понимали, что надо еще развиваться духовно. Но в процессе века деградации материальный мир тем и характеризуется, то, что здесь все деградирует постепенно. Наше материальное тело деградирует, все деградирует. То эта арийская цивилизация, она сохранилась, остатки ее сохранились только в Индии. Хотя отголоски этой цивилизации можно встретить даже в наших странах. На прошлой лекции я вам рассказывал эти схожести вот этих сказок наших. Очень много всего интересного. Если покопаться в нашей традиции, в русской, может быть, даже в вашей традиции, то можно найти очень много схожестей между ведической цивилизацией и нашей современной цивилизацией. Ковер-самолет такой был, на котором летали. И мантры, а у нас с вами семинар по мантрам, мантры, они способны уничтожать анартхи. Анартхи буквально значит узлы. Эти узлы, которые находятся в нашем сердце. Что это за узлы в нашем сердце? Это те узлы, которые мы завязали когда-то в прошлом, в нашем, может быть, прошлом воплощении, даже в этом воплощении. Узлы, которые не дают нам спокойно жить. Те узлы, из-за которых мы попали в это рабство. Рабство наших неправильных желаний. Эти узлы наших неправильных привязанностей. Мы иногда сами замечаем такую вещь интересную, что просто мы знаем, что сейчас нам плохо станет из-за того, что мы что-то делаем, но мы все равно продолжаем это делать. Вот этот узел, он сидит, и он не дает нам нормально существовать. Это касается там поедания торта, допустим, на ночь. Но не важно, на ночь, не на ночь, можно утром, но все равно мы знаем, что сейчас будет плохо, но продолжаем есть. Что? Может быть, хорошо, говорят, будет. Это в зависимости от того, сколько вы съедите. Если вы мало съедите, не совсем хорошо. А если много, то естественно, что нехорошо. Там плохо становится. Я говорю о том случае, что когда мы едим и знаем, что мы переедим, нам плохо станет, но мы все равно не можем остановиться. Вот эти анартхи – это грубый пример, это такой мягкий пример. Но существуют еще наши вот эти оскверненные наши желания – которые нас заставляют поступать плохо к другим людям, убивать, плохо говорить плохие вещи. Мы знаем, что вот сейчас мы так скажем, и человек обидится, но все равно говорим. Так часто происходит. И вот это узлы, вот эти анартхи мы собираем очень-очень много во многих наших прошлых жизнях. Мы их копим. И все они находятся приблизительно в области сердца. Это те анартхи, которые не дают нам испытать счастье. И каждая анартха, она так или иначе вылезает. В какой-то момент она вылезает и говорит, пора страдать. Эти анартхи можно сравнить как с грехом, то есть вот это желание грешить. В нашем уме бывают такие желания грешить, хотя мы сами понимаем, что ничего хорошего не будет, но желание остается. Иногда вот эти анартхи, и вот эти семена греховных желаний, сидя внутри, они всплывают у нас в сознание. У нас появляется какое-то греховное желание, мы совершаем грех какой-то, и потом идем в церковь и говорим, пожалуйста, вот я вот такой грешный, я вот такой плохой сделал. И мы уничтожаем, мы проходим этот обряд искупления своего греха, да? Мы уничтожаем вот этот грех. На самом деле мы уничтожаем внешнее проявление греха, но семена там и остаются. Несмотря на то, что мы сожалели об этом, что сделали, в следующий раз мы опять хотим это сделать. Это означает, что внешнее проявление мы убрали, а вот это семя так и осталось там, в нашем сердце. Вот это желание грешить так и осталось. Мы можем сколько угодно в церковь ходить, но пока вот эти семена сидят у нас там, внутри, в нашем сердце, мы не сможем избавиться от желания грешить. Это и есть анартхи, вот эти узлы наших греховных желаний. Эти узлы, которые мы копили много-много жизней. И в принципе мантры, они способны уничтожать вот эти семена наших греховных желаний. Мантры, они проникают очень глубоко в наше сердце. Только звук может проникнуть в наш разум и в наше сердце. Все остальные методы, такие как омовение, такие как занятия физкультурой. Некоторые говорят, мне так плохо, я пошла на дискотеку, попрыгала там во всю силу, и так хорошо стало. Так можно убрать внешнее проявление или забыться, выкинуть это желание. Но семя остается. Те, кто повторяли мантры, дату мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая, они могли почувствовать, что какая-то радость приходит. Радость мы сможем испытать только тогда, когда наши вот эти греховные желания или наши анардхи, они так или иначе уходят от нас. И в основном йоги, они с помощью медитаций, с помощью пранаямы уничтожают большинство своих вот этих анардх или вот этих узлов. И йога или в системе йоги последняя анардха, которая остается у йогов, самое последнее препятствие, это когда он считает, что я стал Богом. Это последняя анардха. Все остальные анардхи у них уже исчезли, все качества уже ушли. Он думает, я такой возвышенный, такой могущественный, скорее всего, я воплощение Бога. У меня все хорошие качества, я самый добрый. Вот эта гордыня или вот эта анардха последняя, которую человек считает, я могущественный, я йог, я могу сделать то, могу из пепла создать конфетку, из конфетки пепел, я великий, я Ишвара, повелитель всех живых существ. Так считают йоги, это последняя ловушка у всех йогов. И мы знаем, что очень много существует йогов, которые утверждают, что они стали Бхагаваном или Всевышним Богом. Но в основном можно сказать, что вот эти йоги или вот эти люди, которые считают себя Богом, что они стали Богом, до сих пор существуют во многих местах в Индии, здесь, в России. Был целый съезд богов недавно в Москве, приблизительно 150 человек. Некоторые из них утверждали, что они воплощение Иисуса Христа, некоторые Магомета, вот некоторые утверждали, что они чуть ли не Аллаха и так далее. Они совещались там, не знаю, что они там выясняли, кто из них больше Бог стал. Я так и не пошел. Но было интересно, в новостях передавали такое событие уникальное. И у каждого есть своя миссия на этой земле. И вот в прошлом была такая интересная история. Это было приблизительно 130 лет назад. В Орисе появился один такой йог, или такой человек, который считал себя Богом. Он был очень могущественным йогом, он знал много чего. И он утверждал, что он Бог, и все люди должны ему поклоняться. Все люди должны ему поклоняться. И мало того, также появились многие люди, которые были настолько доверчивы, что и правда считали, что он Бог. И они послали своих дочерей для того, чтобы он их, как бы сказать, очистил или осветил. И правительство Орисы, она не знала, что делать, и она попросила одного человека, который знал очень хорошо йогу, который изучал ведические писания, его звали Бхактивинод, узнать, правда этот человек Бог или мошенник. Бхактивинод Такур, он был замечательным человеком, он очень был знающим, с детства у него была идеальная память, обширные познания его поражали. Он был профессиональным юристом и, мало того, являлся духовной личностью. Он переоделся в простую одежду, взял с собой полицейских, которые тоже переоделись в простую одежду, и они пошли к этому йогу. И когда они пришли к этому йогу, этот йог сказал: «Я знаю, зачем ты пришел, Бхактивинод». Он знал, зачем к нему пришли. Хотя они не были, хотя не видно было, что это полицейский, что это сам Бхактивинод пришел. Он говорит: «Ты Бхактивинод, я знаю, зачем ты пришел. Послушай, я сделаю тебя царем всей Индии. Ты станешь царем. Поэтому не причиняй мне никаких проблем. Иначе я тебя сделаю проклятие, и вся твоя семья, все умрут. Поэтому предайся мне, так ты будешь прогрессировать». Вот так сказал Бхактивиноду. И Бхактивинод посмотрел на него и сказал: «Ты мошенник. Ты не являешься Богом, а тебе в писаниях ведических ничего не говорится. И по многим признакам я вижу, что ты мошенник». И полицейские забрали его в тюрьму, этого йога. И как только его забрали в тюрьму, вся семья Бхактивинода, она заболела. Страшный жар поднялся у них. И сам Бхактивинод еле был живой. Но он знал, что этот человек, он мошенник, и я должен сделать так, чтобы люди, они не обманывались, чтобы люди, они не совершали вот этого большого греха, когда они считают простого человека Богом. Таким образом, они отходят от истинного пути. Несмотря на то, что Бхактивинод был очень сильно болен, вся семья его болела, все говорили, да не приставай ты к нему, отпусти его, иначе будут огромнейшие проблемы. Все в тюрьме боялись этого йога. И когда настал день суда, то Бхактивинод, он сказал, позовите парикмахера и отрежьте его волосы. У него были такие длинные волосы. А как мы знаем, йоги, они копят свою мистическую силу в волосах, в бороде, в волосах. И стоит отрезать волосы, то йог теряет большинство своих сил или своих ситх способностей. И никто не захотел отрезать этому йогу волосы. Никто. Тогда сам Бхактивинод, он взял ножницы и пошел и отрезал ему эти волосы. И после этого вся семья его выздоровела. Сам он почувствовал себя хорошо. Этот великий бог потерял свою силу, просто лишившись волос. В конце концов, сидя в тюрьме, этот йог, которого обвинили в том, что он занимался развращением, в том, что он нарушал законы духовные, он достал немножко яда где-то в тюрьме и покончил жизнь самоубийством. На этом божественная история закончилась. И как ни странно, когда человек копит вот эти аскезы, когда он совершает аскезы, когда копит свою вот эту силу, в какой-то момент у него появляется большая гордость такая. Он думает, я гораздо сильнее, чем все остальные. И вправду он сильнее, это факт. Он может сделать и то, и это. Он может все, что угодно может сделать. Настоящий йог, он может все, что угодно сделать. И появляется гордыня, вот эта гордость. И одно из последних вот этих качеств йогов, это вот это гнев. У них остается гнев. Проявление гнева остается. Йог, он может победить вожделение, но гнев еще тяжелее победить, нежели чем вожделение. Гнев остается даже у самых великих йогов. Когда их как-то не уважают, когда как-то их не принимают хорошо, они могут разгневаться. Вожделение они практически победили. Был такой йог, очень великий, Вишвамитра Муни. Этот Муни, он сидел 10 тысяч лет в медитации. Он был весь страшным. У него волосы были, ногти были такие длинные. И однажды, сидя в медитации, на ветке дерева над ним сидела птичка. Эта птичка, она просто так не сидела. Она, сами понимаете, что она сделала. И когда что-то упало на Вишвамитра Муни, и когда он понял, что это упало, он так разгневался, что просто посмотрев на птичку, сразу ее испепелил одним взглядом. И мы знаем, что наш взгляд, он обладает огнем, силой огня. Мы можем видеть гневного человека, у него такой гневный, такой огненный взгляд. И бывает так, можно увидеть огонь в глазах. Это когда, знаете, смотрит на человека, и трудно смотреть ему в глаза. Это означает очень огненный взгляд, очень сильный взгляд. На такого человека не просто посмотреть, можно сразу испугаться, и наш взгляд сразу попадет на другое место. Мы сразу уведем наш взгляд. Это огненный взгляд. В глаза йога очень тяжело смотреть. Очень тяжело смотреть ему в глаза. Сразу хочется повернуться в другую сторону. Очень огненный взгляд. По глазам можно увидеть силу аскез, вот эту силу вот этих покаяний. Глаза – это дорога к нашей душе. По глазам можно увидеть, насколько человек продвинут. Глаза бывают грустные, глаза бывают такие подавленные, нет никаких эмоций, гневные, завистливые. У глаз есть все качества. По качеству глаз можно определить, добрый человек или нет. Я когда давал семинары по мантрам, я рассказывал такую интересную историю, когда однажды в детстве ко мне двое старшеклассников пристали и хотели обидеть. Я просто сделал такой гневный взгляд такой. И они, когда увидев этот взгляд, они сказали, ну ладно, ты иди, ладно. Такая интересная история была. Это факт, что можно просто с помощью глаз напугать человека. Он подумает, ой, он разгневался, сейчас меня побьет. И можно испугаться. Можно просто сымитировать глазами, испугать. Или сделать такой доброжелательный вид. Я такой искренний, такой хороший. Я тебя так люблю. А потом раз так, из-под тяжка. И все. Часто иногда это проявляется у скорпионов. Он такой хорошенький, ползет к тебе к ноге. И потом так подползает, смотрит, а потом раз так задним, пух, и все. 2 месяца будешь болеть. Только от редких скорпионов можно умереть. месяц-два болеешь очень страшно, потом выздоравливаешь, проявляются какие-то побочные вещи от этих от этой болезни, от яда скорпиона. Но так или иначе, редко кто умирает от укуса скорпиона. Только от черных скорпионов больших размеров можно умереть, и то не все. И мистические совершенства йоги получают при условии, если он, первое, это победил свой ум и чувства, то есть победил свои чувства и взял их под контроль своего разума. Когда он сможет это сделать, то он может получить мистические силы. Также, когда йог контролирует свой ум, полностью контролирует свой ум, тогда свой ум он может направить на любое дело, которое он хочет сделать. И это будет огромная сила. Это его мысль будет огромной созидательностью обладать. Также можно обрести мистические способности с помощью контроля дыхания. Когда мы контролируем наше дыхание, нам легче контролировать наш ум. Ум сразу успокаивается. И также можно приобрести мистические совершенства благодаря повторению различных мантр. И также можно приобрести мистические совершенства с помощью смаранам, то есть с помощью памятования о Боге. Когда человек медитирует на Бога, он получает не просто одну какую-то способность, он может получить все способности, которые только существуют. И старцы в христианской традиции, они проявляли способности. Святые христианства, из их биографии можно узнать, что они проявляли удивительные мистические способности. Один просто сидел, и из-за того, что он читал Иисусову молитву, он подымался. Другому помогали строить его дом медведь один. Знаете, о ком это идет речь? Да, Саровский. Если вы изучите христианство, историю христианства, вот этих святых, вы поймете, что и вправду. Человек не занимается йогой, человек не занимается какими-то дыхательными упражнениями, он просто посвящает себя Богу и получает огромные способности. И мантры, они, проникая в наше сердце, уничтожают эти анархи, которые мы копили за много-много жизней в прошлом. Это самый лучший процесс искупления наших грехов, наших прошлых грехов и очищения нашего сознания, нашего грязного сознания, которое мы накопили в прошлых жизнях. Если мы так или иначе совершаем какой-то грех, мы можем пойти в церковь и попросить искупления. И в Ведах говорится, что искупление на санскрите называется праяшчита. В Ведах говорится, что это праяшчита, это не просто то, что человек понял свою ошибку. Праяшчита возникает тогда, то есть вот это искупление нашего греха возникает только тогда, когда мы больше не будем этого делать. Вот, допустим, мы что-то плохое сделали и попросили прощения, нам дали это прощение. И в конце концов, когда мы опять совершаем какой-то грех, то тот грех, тот же самый грех, когда мы совершаем, то тот грех, который нас уже простили, он опять встает на прежнее место, так как мы нарушили свое обещание, что больше этого делать не будем. То есть праяшчита означает, что искупление, то тогда искупление, когда человек больше этого не делает. Тогда человек получает прощение и искупление. Это называется праяшчита. Совершив грех, человек больше его не совершает, получает искупление. Если же он опять совершает тот же самый грех, то даже тот грех, который уже был прощен, опять он поднимается и опять нас будет мучить. За него мы будем опять страдать. Поэтому в Индии все знают, что такое искупление на самом деле, что искупление – это тогда, когда мы больше этого не совершаем. Тогда мы получаем полное искупление. Очень могущественный процесс. Вот эта мантра, которую мы с вами изучили в прошлом, она как раз является той мантрой, которая очищает вот эти анархи. И Друва, тот мальчик пятилетний, он очистился полностью настолько, что у него даже пропало желание быть Богом, стать правителем. Помните, я рассказывал эту историю, где он хотел получить огромное богатство, даже больше, чем его отец, царь. Он хотел, но когда он стал повторять эту мантру, он настолько очистился, что полностью избавился от этого желания господствовать над материей, над людьми. Это очень могущественная мантра. Но сейчас мы будем изучать мантры защитные от различных ситуаций, которые могут нам как-то угрожать. И мантру, которую мы сейчас с вами изучим, у вас она есть на листочке, последняя, такое четверостишье. Достаньте листочки, я постараюсь вам дать дословный перевод. Первый – это биджа идет, или слог «Ом». Те, кто не знают, биджа – это семя мантры. Это та, которая… Биджа – это то, что раскрывает мантру. И в Гите говорится, что «Омкара» или слог «Ом» – это является звуковой вибрацией Бога. Поэтому можно перевести как «Бог» или «Господь». «О Господь». Следующее слово – «Харир». «Харир» переводится как «Верховный», «Верховный Господь». Следующее слово – «Видадьян». Можно его перевести на русский таким образом, как «Да окажет». Следующее – «Мама», то есть «Мне». «Сарва ракшам». «Мама» значит «Мне». «Сарва ракшам». «Всяческую защиту». «Сарва» значит «Вся». «Ракша» – «Защита». «Всяческую защиту». «Сарва ракшам». Следующее слово состоит из двух слов. «Ньяста» можно перевести как «покоящийся», «покоящийся» или «находящийся». «Ангрипадмах» – «падмах» значит «стопы». «Ангрипадмах» буквально означает «стопы, подобные лотосам», то есть такие красивые. Или вот это «ангрипадмах» можно перевести как «лотосоподобные стопы». Следующее слово – «патагендра приште». «Патагендра приште». Это можно перевести как «на спине царя птиц Гаруды» или просто «на спине царя птиц». Такая большая птица, на которой иногда прилетает Хари, то есть иногда прилетает Господь. Если вы знаете немножко индуистскую традицию, то у каждого бога, у каждого полубога есть свое какое-то животное, на котором путешествует. Допустим, когда Господь Шива появляется, Он появляется на спине быка. Это тот, кто... Это не означает, что Он так медленно едет. Он может летать очень быстро. И даже в Японии астронавты заметили около Луны огромнейших размеров птицу. Они засняли этот факт, и они были в шоке. Откуда такая большая птица, или это такой корабль, появился на планете Луна огромнейших размеров, несколько километров? Что? У Гаруды, вот этого царя птиц, тело нематериальное, так как на нем сидит сам Бог, находится. Что? В этой вселенной есть такие птицы, которые путешествуют с планеты на планету. Но об этом вам еще рано знать, потому что просто не поверите. Следующее слово – «дара». «Дара» буквально значит «раковина». Раковина – это такой предмет, который издает звуки. В раковину можно дудеть. Вот в Индии кто был, те знают, что перед тем, как открыть алтарь, у них дудят в раковины вот эти. И слово «дара» переводится как «раковина». Слово «ари», вот это «дарари», состоит из двух слов. «Раковина» и «диск». «Ари» буквально значит «диск». Следующее слово «чарма» переводится как «щит». «Чарма» переводится как «щит». «Аси» или «чармаси». «Аси» переводится как «меч». «Чармаси» – это «щит» и «меч». «Гадешу» состоит также из двух слов. «Гада» – это булава или палица. «Гаде». «Ишу» переводится как «стрелы». И так как эти два слова соединены, поэтому оно читается как «гадешу» в санскрите. Но два слова имеют такие корни, как «гада» и «ишу». Булава и стрелы. Следующее слово – чапа. Чапа – это Лук. Пашан переводится как лассо или путы. Такое, знаете, путы, чем можно запутать кого-то. Наподобие американских лассо. Даданах. Даданах переводится как держащий. Даданах – держащий. Следующее слово – аштагунах. Да, даданах. Это «хэ», оно произносится так очень приглушенно, практически не слышно. Аштагунах – ашта значит восемь, а гунах – совершенств. Держащий. Аштагунах – восемь, обладающий восемь мистических совершенств. Ашта – восемь, гунах – качеств. Восемь совершенств он обладает. И следующее, последнее слово. Ашта – бахух. У вас там написано просто «шта». Так повторяется в санскрите, но кор я вам просто по корням говорю, то есть изначальное слово. Ашта – бахух. Тоже ашта – восемь, а бахух – рук. Восемь рук. Тот, кто имеет восемь рук, это вишну-татва, то есть это Господь, который принадлежит к вишну-татвам. То есть это вишну, тот, кто является поддержателем этой вселенной. И можно перевести это, как бы сказать, литературно таким образом. Запишите. «Да хранит меня всегда и всюду Верховный Господь, что восседает на птице Гаруди. Что восседает на птице Гаруди, касаясь его своими стопами». Записали? «Да хранит он меня оружием, которое он держит в своих восьми руках». И перечисление оружий. Раковина, диск, щит, меч, булава или палец, стрелы, лук и аркан. Точка. То, что мы перечисляли каждое слово дословно. Раковина, диск, щит, меч, булава, стрелы, лук и аркан. Это натуральное название. Я немножко попозже объясню. Кого повторить? Раковина, диск, щит, меч, булава. А мы еще не закончили до конца. Давайте сейчас до конца допишем, а потом все вместе я повторю вам. «Да хранит меня Господь, который всесилен» – это следующее. «Ибо исполнен восьми мистических совершенств, таких как, ну, которые только существуют. Анима, Лагима, Махима, Прапти, Ишита, Вашита». Но не пишите просто восьми мистических совершенств. Мы об этом с вами будем говорить, как можно даже приобрести эти мистические совершенства, какие существуют мистические совершенства – в ближайших занятиях. Значит, все вместе повторить? Конец. «Да хранит меня Господь, который всесилен, ибо исполнен восьми чудесных сил». Или мистических сил. Все. Это конец этой мантры. Но так или иначе, вам нужно просто изучить дословно этот перевод. Если разобраться, то здесь описано, вот эта ведическая традиция описывает, что Господь, Он имеет различные воплощения на этой земле. В эту вселенную Он приходит тоже в различных экспансиях своих, в этих инкарнациях. И в данном случае здесь идет речь о том, кто пришел в эту вселенную для того, чтобы... Это Господь, который пришел в эту вселенную для того, чтобы поддерживать устройство в этой вселенной. Существует изначально Господь, который находится все время в духовном мире. И этот Господь, Он может появляться также здесь. То есть воплощение Бога или вот эти инкарнации Бога могут быть бесчисленным множеством. И поэтому в эту вселенную Он может приходить под разными ипостасями. Такие ипостаси, как Аллах, Будда. Он может принимать любую форму, в том числе великой гигантской рыбы, которая спасла ковчег, Ману. Был такой Ману, прародитель человечества. И когда начался потоп вселенский, не просто затапливалась наша планета, а когда затапливались все миры до самого верха нашей Вселенной, снизу с океана Гарбадаки. Гарба значит яйцо. Гарбадака, вот это в яйце есть вода. Вот это наша Вселенная, это вот это яйцо. И на низших планетах вода находится. Эта вода, она поднимается в конце уничтожения этой Вселенной, частичного уничтожения, поднимается до высших планет. И вот такое было в прошлые времена, и поэтому Господь принял облик гигантской рыбы, которая плавает на этом океане. И этот Господь, Он тащил на Своем огромном роге ковчег, где были положены все живые существа. Это на самом деле Ему не нужно кого-то тащить, Богу. Просто это Его такая игра. Ему захотелось поиграться таким образом. Это трудно сейчас нам понять, но Бог, Он всемогущ. У Него также есть самые лучшие качества, те, которые у нас есть. Иногда Он хочет упражняться даже в воинственном искусстве, кого-то уничтожать, демонов уничтожать. С помощью времени Он может уничтожать демонов, но также Он сам может прийти и уничтожить собственноручно. И когда сам Бог приходит и уничтожает кого-то, то тогда этот, кого Он уничтожает, получает высшее благо. Поэтому говорится в одном из предсказаний, сейчас не помню кого, в христианстве, что в конце концов придет сам Бог, каратель, да? В конце Он придет, Он будет уничтожать всех вместе со своими, там сколько там тысяч? Ну, помните это предсказание, да, из христианства? Он придет и будет уничтожать демонически. Только, и с ним уйдут только вот избранные, только несколько людей. И об этом, кстати, тоже говорится в Бхавишьей Пуране, в Пуране по предсказаниям, то, что Господь, Он явится, как Калки Аватара, и будет уничтожать вот это демоническое население на этой земле. То есть параллели очень большие. Но это я немножко забежал вперед, это я буду описывать немножко дальше, где-то в конце. И поэтому Господь, Он всемогущий, Он может принимать любую форму. И в Ведах описаны различные формы Бога, которые Он принимает для того, чтобы играть определенные роли в этой Вселенной. Ему это нравится, Он приходит с определенной миссией на эту Землю. И здесь мы можем видеть, что это Его форма, одна из форм, такая удивительная, 8 рук, представляете, 8 руки. И в каждой руке Он держит различные виды оружия. Очень удивительно. Эта форма, она такая могущественная. И если Господь держит различные виды оружия, это означает тот, кто может кого-то уничтожить. Или тот, кто может нас защитить. И поэтому эта молитва, эта мантра, которая является одной из состоящей из Нараяна Кавач. Это Нараяна Кавач, это щит Бога. Кавач значит щит. В прошлом этой Кавачей Твашта, или такой человек был, с помощью этой Кавачи, он, повторив эти мантры, он получил такое могущество, что никто не мог его поразить никаким оружием, ничто не могло его уничтожить. Такой Кавачи он зарядился. И впоследствии Индра, или полубог Рая, или тот, кто отвечает за молнию, да вот эти молнии летают, или полубог дождя, он также в прошлые времена прочел Нараяну Кавачу для того, чтобы победить великого демона, который был огромнейших размеров. Это целая история, я не буду ее рассказывать. Когда браманы, они совершали жертвоприношение для того, чтобы появился этот великий демон, родился для того, чтобы убил царя Рая. И эти 8 оружий, мы знаем, что вот существуют люди, которые в совершенстве могут использовать различные виды оружия, там меч, там сражения на мечах. И из них самый могущественный, безусловно, что Бог. Бог, Он обладатель, вообще Бог, Он сам создал оружие различное для того, чтобы мы могли исполнять свое желание, сражение, вот это, отвага в бою. Создал все эти виды оружия, и Он является тем, кто в совершенстве ими владеет. Поэтому нет равных среди Него. Если мы будем молиться на боксера, если мы будем служить боксеру, то у нас появится вот эта шакти, вот эта энергия бокса. То есть мы почувствуем тоже способности к боксу. Вот, допустим, чтобы достичь какого-то совершенства, нужно заниматься боксом у какого-нибудь специалиста по боксу. Тогда мы достигнем такого же уровня. Также и здесь, если мы будем читать мантру Богу, который обладает этими оружиями, то мы получаем сразу же огромнейший опыт и огромнейшую силу защиты этим же оружием. Это, можно сказать, одна из таких тантр, которая называется вайшнавская тантра. Вайшнавская тантра имеет отношение с различными видами оружия Бога. Какие-то вопросы вообще есть? Женщинам как раз-то и нужно такую читать мантру, так как они сейчас беззащитны, никто их не понимает. Это не означает, что если вы будете читать эту мантру, вы будете экспертом во владении мечом. Это не означает. Просто вы получите защиту меча Бога. Если вы будете внимательно повторять, то вот эти все оружия, они будут вас защищать. В этом и заключается тантра. Когда вы повторяете определенную молитву, определенному, как сказать, инкарнации Бога, который обладает различными оружием, вы получаете огромнейшую силу и защиту вот этими видами оружия. Тантра означает, что вы устанавливаете контакт с этими видами оружия. В процессе повторения этой мантры вы устанавливаете вот эту связь с этими оружиями. И когда связь установлена, возникает дружба. Стоит какому-то парню подойти к вам, он не сможет вам ничего сделать. Или упадет. Я не знаю, я вот такую лекцию читал в Донецке и также в Днепропетровске. Я, конечно, такие откровенные вещи им не рассказывал. Я им простые мантры давал. Я не знаю, как вы отреагируете на эту мантру. Но мне сказали, что здесь у вас очень все сведущие люди, знают очень много всего. Поэтому я решил вам рассказывать такие различные виды мантр. Это мантра от физической защиты, именно вот от нападения. Мы с вами будем разучать еще мантры защиты от тонких сущностей. Это немножко дальше мы будем обучаться. Здесь это больше идет защита. Интересный такой вопрос. А если на русском просто читать, имеет ли она силу или нужно на санскрите? В принципе, если вы будете читать на русском, такую же силу будет иметь приблизительно. Но на санскрите это язык души. То есть, как бы вам объяснить? Санскрит – это изначальный язык, язык души. Это очень могущественное сплетение различных. Вообще мантры – это определенное сочетание различных звуков, которые обладают могуществом. Поэтому санскрит, обычно все мантры повторяли на санскрите в ведические времена. Да, их надо правильно повторять. Мы с вами будем правильно повторять. Для того, чтобы вам правильно их повторять, вы просто будете повторять за мной. И таким образом вы сможете понять, как правильно повторять. Эту мантру можно повторять про себя, а можно повторять вслух. Была такая одна история в Донецке, или не в Донецке, сейчас не помню точно. В общем, одна женщина, она говорит, такой рассказывает случай. Шла я вечером, поздно вечером, и вдруг ко мне подошли двое здоровых громил, которые схватились за мою сумку и начали тянуть. Она шла после семинара, и она начала повторять эту мантру на санскрите. Представляете? Они были в шоке. Они были в шоке и убежали. Да, можно. Без проблем. Да, когда вы повторяете эту мантру, если вы хотите защитить своих детей, нужно думать о своих детях, чтобы Господь, который имеет вот эти 8 рук и обладает этим оружием, защитил вашего ребенка. Да, можно с утра или можно какой-то конкретный случай. Ну, для этого вы должны знать дословный перевод, чтобы когда вы повторяете «Ом, Харир, Видадян», понимаете? «Да, кажет, Видадян, мама, сарва ракшам, мама, мне, сарва ракшам, всю защиту, пускай он окажет мне всю защиту». То есть вы молитесь Богу для того, чтобы он оказал вам всю защиту. Вы просто думаете о своем ребенке и повторяете эту мантру в честь своего ребенка, чтобы Господь, он помог вашему ребенку. Забота о детях и забота о старых – это главная обязанность человечества. К сожалению, ни о детях, ни о старых в нашем с вами прогрессивной цивилизованном мире никто не заботится. В школах обучают атеизму, старым пенсию не выплачивают. В ведические времена детям и старикам оказывали самую первую помощь. Самая главная забота была о них, а о всех остальных заботились после. Какие вопросы есть? Это мантра? Эта мантра, она никак не называется. Эта мантра – одна из мантр Нараяна Кавачи. Нараяна Кавачи имеет около 36 мантр. Это одна из этих мантр. Это защитная мантра, так и называется. Защитная мантра. Да, это вот эта, которая внизу. Сколько времени читать ее? Понял. Можно закончить. Сейчас начнем. Сейчас. У Бога атрибутов очень много. В данном случае для того, чтобы сарваракшам получить всю защиту. Вот для чего. Можно один раз повторить, если правильно повторяете очень внимательно, то эффект колоссальный. А можно для того, чтобы научиться правильно повторять, нужно повторять какое-то время, полчаса, 20 минут, как угодно, неважно сколько. Главное – качество. Количество не обязательно. Можно один раз сказать «О Боже!» и попасть в духовный мир. Можно один раз повторить эту мантру и сразу получить всю защиту моментально, в тот же самый секунду. Господь, Он пребывает в сердце каждого, и поэтому Он может проявиться сразу же. Он знает мысли каждого человека. И Он исполняет. Исполняет. Мы хотим что-то плохое сделать. Он говорит, как в форме совести, говорит, это не надо делать. Но если мы продолжаем хотеть, Он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста. Хочешь? Пожалуйста. Но потом сам будешь виноват. И некоторые люди думают, что Бог виноват в их страданиях. Но если заглянуть в свое сердце, можно увидеть, что на самом деле мы сами этого хотели, и потом сами за это будем страдать. Вот и сейчас мы будем повторять эту мантру, разучивать эту мантру, так как некоторые уже хотят уходить. И вправду сегодня выходной день, надо спешить к домашнему очагу. Мы сейчас постараемся все быстро сделать и побежать, заниматься бытовухой, как это в народе говорится. Значит, как мы поступим? Я буду повторять одно-два слова, и вы все вместе будете повторять за мной. Потом я буду повторять следующее слово, вы будете повторять также дальше. И так далее, до конца. Очень просто. Ом Харир. Видадян. Мама Сарваракшам. Нястангри. Падмах, Патагендра, Приште, Дарари, Чармаси, Гадешу, Чапа, Пашан, Дадано, Шта, Гуно, Штабахух. Ом Харир, Видадян, Мама Сарваракшам, Нястангри Падмах,

Мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадеша чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадешу чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадеша чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадешу чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадешу чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадешу чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадеша чапа, пашандаданошта гуношта баху. Ом харир видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадеша чапа, пашандаданошта гуношта баху. Видадян, мама сарва ракшам, нястангри падмах, патагендра приште, дарари чармаси, гадеша чапа, пашандаданошта гуношта баху. Вот с такой мелодией повторяется эта мантра. Это не будет действовать, так как эта мантра относится к Богу. Если эта мантра, какая-нибудь мантра относится больше к какому-то, какой-то личности в этой вселенной, допустим, какому-то полубогу, то есть полубог, тот, кто обладает определенным могуществом в этой вселенной, вот тогда эта мантра может быть опасна. Но Бог, Он не опасен, Он не является тем, кто наказывает нас за какие-то оскорбления. Он очень милостливый и обладает всеми хорошими качествами. Многие могут подумать, это тот, кто огромный такой глаз у него, да, и он смотрит за каждым нашим, и мы боимся его, он нас накажет. На самом деле он нас не наказывает. В этой вселенной есть законы, материальные законы, за которые это уже определенное законодательство. Если мы что-то плохое делаем, то естественным образом законы природы называются, да? Естественным образом мы получаем наказание. И законы этой природы описаны в Ведах. Если что-то плохое делаешь, сам виноват. То есть мы сами себя наказываем. И подобно тому, как, знаете, у телевизора есть инструкция. Также у нас в жизни есть инструкция. Если мы телевизор используем не по инструкции, а забиваем им гвозди в нашей стене, то ничего хорошего от этого не будет. Также и здесь, если мы неправильно используем инструкции в нашей жизни, то мы будем от этого страдать. И в этом Господь не является причиной. Причиной тому мы. Мы не хотим знать законов. Поэтому не страшно, если вы что-то не так произнесете. Но в принципе, вот так, как мы с вами повторяли, вот так надо произносить. Какие будут вопросы по этой мантре? То, что вы читали в Бхагаватам, это уже начало Кали-юги, то есть начало века деградации. Одно из первых проклятий, это было одного брахмана, то есть сына Брамана. Этот сын Брамана, он проклял Парикшита. И с этого началось этот век деградации, век Кали, в котором мы с вами живем. Были. Проклятия были. И раньше проклятие это было как благословение. То есть, допустим, мудрец, он, видя, кто-то деградирует, он говорит, ты будешь проклят и родишься в следующей жизни деревом, допустим. Этот человек, он рождался деревом, но это проклятие, оно несло все благословения. Почему? Потому что проклинал браман, то есть очень высокого уровня человек, очень святая личность. И поэтому в этом проклятии было как проклятие, так и благословение, потому что оно исходило от хорошей личности. То, что исходит от хорошей личности, да, хорошо. И поэтому этот человек, он рождался под деревом, в какой-то момент под это дерево садился какой-то святой, начинал читать мантры, понимаете? И тот человек получал духовное благо. Вот эти проклятия раньше, они выливались обычно в благословение. Но когда вы почитаете, вы потом поймете немножко, когда дальше будете изучать, что касается. Так что в ведическом времени тоже были проклятия, но проклятия были особые. Там были тоже великие сражения, но в прошлые времена очень было сильное разделение между демонами и хорошими людьми, то есть демоническим населением и хорошими людьми. Поэтому, а сейчас у нас в основном, в нас сидит одновременно и демон, и хороший человек одновременно. Но раньше различия были конкретные. Если он демон, то стопроцентный. Если хороший человек, то стопроцентный, понимаете? Сейчас все переплетено. У нас 50 хороших качеств, 50 плохих. Мы все об этом знаем. То есть сейчас нельзя кого-то сказать, что он какой-то демон. Хорошие качества в нем также есть. Что делает? Смотря кого. Если демон проклинал, то это проклятие могло не сбыться. Смотря кого он проклинал. Если он своих проклинал, то наверняка сбывалось. Если проклинал другую сторону, то наверняка не... Проклятие имеет такую природу. Проклятие имеет природу страсти и невежества. И поэтому, если человек находится в благости, то проклятие на него уже не действует. Если мы находимся, приблизительно немножко страсть есть, на нас проклятие может действовать. Поэтому, зная этот закон, что если вы находитесь в благости, то есть вот это в состоянии благости, то никакие проклятия на вас не действуют. Сколько угодно, пускай там сидит где-нибудь, в своем доме проклинает, бесполезно. Просто по нулям. Чистота, она сильнее, чем грязь. Чистота, это стоит выше, чем грязь. Поэтому грязь, она не может так просто загрязнить чистоту. Я имею в виду в сознании. Конечно, можно чистое место испоганить. Но здесь я больше говорю о сознании. Чем больше рук, тем больше могущества. Да, это показано то, что он всемогущ. Аштабахух. Восемь рук, восьмируки. Хороший вопрос. Можно, знаете, как ответить на него? Очень простым ответом. Священное число. Но может и 12 быть рук. Нет проблем. Для Бога это несущественно. Он может иметь две руки. Мы все подобие Бога. То есть изначальная форма Бога в духовном мире – это двухрукая форма. Он имеет тоже две руки, изначальная форма Бога. Об этом также говорится в христианстве. Это больше относится уже к таким тантрическим мантрам, находящимся в страсти. Вот там нужно все точно, чтобы было. Здесь это все находится на трансцендентном уровне, то есть на духовном уровне. Поэтому здесь не столько важно, сколько ее читать раз, количество раз. Можно один раз прочесть, можно два раза, можно три, можно 150, можно 1050. Какие знаки? Про числа? Я про числа ничего не знаю. В Индии в основном используют 108 бусин, и одна из них главная, то есть всего 109. И главное в основном олицетворяет самого Бога, а 108 – это его ближайшего окружения, 108 бусин. Это как олицетворение, поэтому в Индии используют 108 бусин. Что я не расслаблю? Если холодный взгляд, такому человеку ничего не интересно. Если вы с ним разговариваете, у него холодный взгляд, это означает, ему надоело с вами говорить, у него нет никакого вот этого огонька интереса. В Индии в прошлые времена те, кто изучали Пураны, они иногда встречались с таким видом мантр или с такими интересными моментами, когда с помощью мантр вызывали расщепление атомов. Расщепление атомов – это атомная бомба. Когда происходит расщепление атомов, происходит ядерный взрыв. И в прошлые времена использовали звуки для того, чтобы расщеплять вот эти атомы. И поэтому в прошлые времена также использовали вот эту ядерную бомбу. Или там не было бомбы как таковой. Они с помощью звука расщепляли, получался ядерный взрыв сразу. Бомба не нужна была. Это механическое расщепление атомов они делали с помощью звука. И ученые, в принципе, признают, говорят, что это теоретически возможно, с помощью звука расщеплять атом. Потому что звук, он стоит выше, чем атом. И в Ведах рассказывается о том, что ядерное оружие, оно существовало, и это оружие называлось брамастрой. Астра – значит оружие. И последний раз ядерное оружие использовали приблизительно 4800 лет назад. После этого вот это была большая война между пандавами и едавами. Вот это была огромнейшая война, на которой погибла треть населения всей планеты. Вот это огромнейшая война между демоническим населением и таким божественным. Победили, естественно, кто? Божественное начало победило. Но так или иначе, треть населения, она была уничтожена. И после этого, вот этой большой войны, остались всего две личности, которые знали, как использовать это ядерное оружие. В Бхагаватам, или точнее даже в Махабхарате, и также в Бхагаватам описано сражение вот этих двух последних отпрысков, которые знали, как использовать ядерное оружие с помощью мантр, с помощью звука. При определенных сочетаниях звуков возникал вот этот ядерный взрыв. Их звали Ашватхама и Арджуна, эти два последних. Причем Ашватхама, он знал, как его активизировать ядерное оружие, а как остановить, он не знал. А Арджуна, он знал, как активизировать и как его остановить. Арджуна был гораздо могущественней. И в Бхагаватам описано, что Ашватхама, желая уничтожить Арджуну, прикоснулся для очищения к воде. Стал произносить определенные мантры, приводящие в действие ядерное оружие, брамастру. В тот же миг по всем направлениям распространилось ослепительное сияние. Арджуна понял, что его жизнь в опасности, и чтобы нейтрализовать ядерное оружие, выпущенное Ашватхамой, также выпустил в ход свою брамастру или свое ядерное оружие с помощью звука. Когда эти две брамастры встретились вместе, огромной величины огненный шар заслонил весь небосвод. Обитатели мира ощутили нестерпимый жар, возникший от излучения этих двух бомб или ядерных вот этих брамастр. Увидев, что народу грозит неминуемая гибель, Арджуна произнес мантры и призвал обратно обе эти брамастры. То есть для того, чтобы нейтрализовать одну брамастру, нужно было выпустить вторую брамастру, и только потом можно было их остановить, их действия. И брамастра, вот это ядерное оружие прошлого, оно было гораздо эффективней, нежели чем ядерное оружие современности. Современные атомные бомбы, они не имеют как таковой цели. То есть, а если они куда-то попадают, то уничтожают все подряд, все, что только существует. И она практически неуправляема. Она попадает в город, и все, что там есть, все уничтожает. Хороших, плохих. Понимаете, о чем я? Но в прошлом брамастры управляли. И с помощью брамастры можно было уничтожить одного конкретного человека. Даже если рядом с ним будет очень много людей стоять, он только один умрет, все остальные выживут. Это действие брамастры. Брамастра может уничтожить целую планету. Всю нашу Землю может уничтожить. Смотря, куда ее направляют. И раньше они знали, как направлять ее, в какое место, на какого человека. Можно было уничтожить конкретных людей. Можно было уничтожить даже ребенка во чреве матери. При этом мать останется живой. Понимаете? То есть это более тонкое оружие. и более могущественное. В 8-й книге Махабхараты говорится о том, как действует брахмастра, вот это ядерное оружие, на окружающий нас мир. Там говорится, что вода везде стала горячей после вот этого ядерного вот этого брахмастра. Вода везде стала горячей. Звери моментально умирали от ожогов. Деревья валились рядами. Тысячи воинов было уничтожено, превращаясь в пепел. Вот такое действие описано в Махабхарате, древнейшем писании, то есть которому 5000 лет. Похоже, да, описание на ядерный взрыв? Деревья рядами, когда ложатся, вот так. И брахмастра, она вызывается непростым звуком, неопределенным сочетанием звуков. Этот звук должен быть очищенный. То есть тот, кто его произносит, он должен произносить его чисто. Сознание должно быть очень на высоком уровне находиться. Вот эта шабда, вот этот звук должен быть чистый. Тогда это ядерное оружие может действовать. И в принципе сейчас нет таких людей, которые могут использовать, которые расщепляют атом. Ни одного человека нету. Последние ядерные взрывы, которые были, это было вот как раз 4800 лет назад. И недалеко от современного Параспура, это Индия, в Индии такое место есть, это в Кашмире, в Гималаях. Когда-то был древний город много тысяч лет назад. Но сейчас одна сплошная пустыня из разбросанных, разбитых, разломанных камней. Как будто весь город был одним ударом стерт с лица земли. В этом месте можно наблюдать совершенно гладкие камни с одной стороны, а с другой стороны определенная закаменелость. Как будто они были подвержены сильному тепловому излучению. И современные научные исследования, они говорят, что похоже на действие ядерного взрыва в этом месте. Английский исследователь Дэвид Девинпор 12 лет занимался раскопками другого города Махенджо-Даро, это нынешний Пакистан. В 1996 году он пришел к выводу, что этот город был уничтожен за 2000 лет до пришествия Иисуса Христа в результате ядерного взрыва. Мощность взрыва, по мнению ученого, была гораздо больше, чем мощность бомб, выпущенных на Хиросиму и Нагасаки. На месте взрыва все кристаллизовано, расплавлено. На расстоянии до 60 метров от центра взрыва кирпичи и камни оплавлены с одной стороны, что указывает на температуру, приближающуюся к 2000 градусов по Цельсию. До сих пор в этом месте сохраняется высокий уровень радиации. Это вот современные исследователи об этом говорят, что они до сих пор не могут понять, как же так. В Шринагаре, вот этом Кашмире, там рядом есть такая большая гора, с одной стороны она полностью оплавлена, с другой стороны нормальная. То есть как будто что-то произошло на этой стороне, как будто расщепление атомов происходило. Вот такое действие и интересное прошлое было раньше. Уникальная цивилизация, обладающая огромной мощью. Любую цивилизацию время уничтожает. Существуют сейчас различные возвышенные цивилизации. Раньше существовала могущественная империя СССР. Сейчас от нее ничего не осталось. Теперь появилась американская великая империя, от которой тоже со временем ничего не останется. И несмотря на то, что в прошлом были великие цивилизации, от них мало чего осталось. Одно лишь упоминание. В Индии до сих пор можно найти исторические раскопки, которые просто поражают. Вот, допустим, вот этот столб, который стоит в Индии, из металла, чистого металла. Ученые до сих пор не могут такой сплав сделать. До сих пор. При этом до сих пор утверждают, что раньше жили аборигены. Тогда, получается, эти аборигены были гораздо умнее их. Поэтому тут уже надо подумать, кого называть аборигенами, нас или их. В музеях Индии можно найти огромнейшие мечи, огромнейших размеров, где говорится, что этот меч кшатри, то есть воина, рукоять была вот такая. И при этом говорится, что он держал одной рукой. Вот такая большая рука была. В различных писаниях, допустим, в Данурведе, это писание о воинском искусстве, там описываются различные виды оружий. Нам даже не снилось такие виды оружий, всякие там виды. Так что изучайте писания ведические, будет очень интересно. Найдете очень много интересного для себя. И поймете, что то место, где мы живем, в прошлом здесь была уникальная арийская цивилизация. И с этой арийской цивилизации произошла египетская цивилизация. Об этом тоже в ведах упоминается. Не знаю, буду ли я об этом рассказывать или нет, как это происходило. И все остальные великие цивилизации, такие как цивилизация Майи, тоже произошли от ведической цивилизации. Ведическая цивилизация поклонялась также Солнцу, так как Солнце – это является олицетворением Бога или света от духовного мира. Цивилизация Майи, главный их не Бог, это был Бог Солнца. Цивилизации Майя поклонялись Солнцу. Итак, следующее мы будем изучать мантры на все наши чакры, на все наше тело. Итак, мы встаем рано утром, нам надо идти на работу. Мы пьем чай или кофе, кушаем, настроение приятное. Выходим на улицу, садимся, машину тоже хорошо, в троллейбус или в трамвай. И как только садимся в троллейбус, в трамвай, настроение раз и портится. Или приходим на работу раз, настроение испортилось. Вроде только что были в хорошем настроении, как будто кто-то испортил. Да? Если посмотреть, когда люди, очень много людей едут, и они не рады своей работе, и когда их что-то раздражает, кто-то их задел в автобусе, там, в трамвае, то общее вот это сознание людей, которые едут в троллейбусе, оно на нас сразу раз и наваливает. И нам тоже так, мы едем куда-то, зачем? Утром благость такая, и никуда не хочется ехать, но нам приходится ехать. И что-то нас как будто оскверняет, что-то нас буквально загрязняет. Вот эта атмосфера внешняя. Потом тому, как, знаете, мы приходим в больницу, да? И сразу нам как-то становится так, ну, не по себе. В больнице летает настроение страданий вот этих. И когда мы попадаем в больницу, нам сразу так грустно становится. Тяжело, плохо. Мы сразу начинаем заболевать психически. И вот эти мантры, они будут нас защищать от таких загрязнений. И вот эти мантры, которые мы с вами будем изучать, они первые у вас написаны. Эти мантры используют жрецы или священники в Индии с самых древних времен. Каждое утро, совершив омовение, они наносят эти мантры себе на тело с помощью воды или с помощью глины. Так что это брахманическая культура, очень древняя культура брахманическая. Это лучшие из людей в ведические времена, они использовали эти мантры для того, чтобы защищать все наше тело. Эти мантры, они уже защищают от многих вещей, от неблагоприятного воздействия, от всяких тонких сущностей, которые могут в тело войти. Они в тело уже не смогут войти никак. Каким образом это делается? Берет стакан воды, наливается из-под крана. Потом мы окунаем наш вот этот средний палец, в воду окунаем и ставим на определенные чакры мантры. Вот первая мантра «Ом Кешавая Намага» ставится на аджну чакру, сюда. Мы дотрагиваемся до воды, произносим мантру, и эту каплю воды ставим сюда. Таким образом, мы как бы запечатываем эту мантру в это место. Правой рукой, да. Если левша, правой тоже могут. Можно делать одновременно, можно произносить и ставить. С таким сознанием, что мы эту мантру кладем себе на лоб сюда. Первую мантру «Ом Кешавая Намага». Там у вас написано, кстати, аджна чакра – это место между бровей. Вот здесь. Следующая мантра Нараяна. Потом мы будем перевод изучать. Сначала мы просто по ним пройдемся. Следующая мантра Ом Нараяна Намага. Ставится ниже пупка на 2 сантиметра, тоже водой. То есть вы совершили омовение, вы еще не оделись полностью, да? Можно сразу после душа ставить вот эту воду ставить себе на вот эти чакры. Также этим пальцем, вот этим, касаемся воды, называется средний палец. Касаемся воды, ставим мантру, произносим мантру, ставим сюда. Произносим мантру, ставим на 2 сантиметра ниже пупка. Слух произносить, да. Лучше, чтобы никто не знал. А то неправильно поймут. То, в принципе, культуры очень разные. Наша культура и индийская культура. Поэтому для людей, если вы будете это рассказывать, это будет просто шок. Даже многие из вас наверняка шокируются, слышав это. Да, после того, как принял душ. Если вы душу не принимаете, можете без души ставить эти тоже. Они тоже очищают, как омовение. Но обычно ставится после душа. Сначала убирается вот эту, как сказать, физическую грязь, да, с себя после сна. Потом ставятся вот эти мантры. Если вы хотите записывать эту лекцию, записывайте. Не надо у меня спрашивать разрешение, записывать эту лекцию или нет. Не надо у меня спрашивать разрешение, можно ли уйти в середине лекции, так как мне надо там идти по делам. Вы спокойно можете встать и уйти. Вот. Это следующая мантра «Ом Мадхавая Намага». Это солнечное сплетение. Знаете, где оно находится, да? Там, где если нажать или ударить, будет больно или плохо сразу. Как будто у нас отняли что-то в жизни. Солнечное сплетение находится здесь. Да, посередине. Солнечное сплетение там, где... Похоже, вам повезло здесь. Россияне сразу знают, где солнечное сплетение находится. Часто они попадали в такую ситуацию. Пока печень не заболит, никто не знает, где она находится, да? Следующее. Ом Говиндая Намага. Ом Говиндая Намага находится вот здесь, в горле. Или эта чакра называется Вишудха. Или Шудха, чистота. Вишудха находится вот здесь, в горле. Прям берем и касаемся этого места. Дальше идет мантра Ом Вишнаве Намага. Значит, это правая сторона, это левая сторона. И сразу под ребрами, на этой правой стороне, вот этой, под ребрами ставим эту мантру Вишнаве. Просто докасаемся вот так водой. Если вы там промажете на 1 сантиметр, не страшно. Даже на 2. Да, на боку. Вот один бок идет, вот второй бок идет. С правой стороны ставим сюда. Правой рукой берете, вот так раз, все ставите. Да. Следующая мантра, 6-я. Мадхусудана Намага. Ставится у правого локтя. То есть ставится вот здесь. Ставится правой рукой. Ставится, конечно, левой рукой. Это исключение. Обычно считается, что правая рука, она чистая. Так что в Индии, они когда идут в туалет, они обычно подмывают левой рукой. Там не пользуются туалетной бумагой. Поэтому левая рука считается грязной. Используют правую руку в основном. Но здесь мы после омовения, да? Можно использовать левую руку в этом случае. То есть ставим сюда, вот бок. Бок руки вот сюда ставим, около локтя, то есть выше локтя. Мадхусудана Намага. Следующая Тривикрамая Намага ставится на плече, то есть внешней стороны плеча. Видно всем, да? Выше чуть-чуть, вот здесь. Не знаю, тут плечо выпирает, вот здесь где-то. Следующая мантра Ваманая. Это левый бок под ребром. То же самое, так же, как с правой стороны, только уже левый бок. 9-я мантра у локтя, уже левой руки вот здесь ставится. Просто докасаетесь, ставите и говорите там мантру. 11-я мантра, ом подмана, вот эта мантра, она ставится, плечо здесь, да, у левого плеча. Ставим туда. Следующая мантра Падманабхая. Падманабхая Намага. Ставится на спине сверху. То есть берете руку вот эту, да? И касаете спины. Вверх спины. Немножко ниже шейных позвоночников. Где начало грудных идет. Вот здесь. Ну, как дотягиваетесь, так и нормально. Здесь не страшно. Дамодарая – это поясница. Знаете, где находится, да? Просто вот поясница. Где пояс у нас находится – там поясница. Вот представляете, пояс туда ставить. А? По центру, да. Поясница по центру. И следующая, последняя мантра – Ом Васудевая Намага. Ом Васудвая Намаха ставится на Брама-рангху, то есть макушка ставится вот здесь. То есть не совсем макушка, немножко дальше, то есть сзади немножко. Вот здесь где-то такая выемка есть, знаете? Когда дети рождаются, у них эта выемка очень сильно такая, мягенькая такая. Там еще не сформировались кости. Дети, они очень сильно контактируют со вселенской энергией. Вот это место у них очень мягкое. Вот здесь находится родничок, и вот здесь. Да. Вот здесь у них еще нет кости у детей, поэтому в это место им очень опасно нажимать. И также здесь еще нет. Роднички такие. В медицине называются. Даже еще, говорится, по бокам еще есть маленькие. Источник этих мантр – это Падма Пурана, Патала Канда, Падма Пурана. И в Падма Пуранде это в Патала Канде описано. Падма Пурана, Патала Канда, Патала Канда, глава 79. Там описаны эти мантры. Падма Пурана предназначена для браманов, для высшего класса людей. Теперь мы постараемся перевод. Что? Глава 79. Я боюсь, что вряд ли вы здесь найдете даже в английском варианте главу 79. Значит, первая мантра «Ом Кешавая Намага» ставится на лоб. Помните, да? Слово «Кешава» имеет несколько переводов санскрита. Первый перевод «Кешава» – это Господь, который уничтожает гордость. Или вот это ложное эго наше. Вот такое ложное эго или наша гордость. Кешавая Намага. И она ставится сюда, в область третьего глаза. И здесь находится центр нашего ложного эго. Да, вот здесь находится ложное эго наше. То есть можно просто на человека посмотреть в это место, если у него такое сила такая оттуда исходит, такая агрессивность, значит, у него очень... А? Не обязательно складочки, просто посмотрите по настроению, то есть какая там энергия, то есть такая грубая, такая жесткая, означает ложное эго такое сильное у человека. Иногда такое только смотришь на него в это место. И нос олицетворяет вот эту, как бы сказать, гордыню такую. Когда такой большой нос, такой крепкий такой. Не обязательно, что нос длинный, он означает большую гордость. Но просто, понимаете, по качеству надо смотреть. Он такой, какой-то такой напряженный такой. Если это место такое, вот так, знаете, вот так, водой так, это значит огромное ложное эго. Поэтому мы ставим эту мантру туда, защищая нашу вот эту гордыню от плохих. Что? Да, защищаем и от себя, и от других. Гордость защищать, она же нам проблемы, знаете, какие-то доставляет. Вот, допустим, вы встретились с мужиком на улице, и у него ложное эго большое, и у вас, и никто не может уступить. Один говорит, нет, я, тот говорит, нет, я. Что возникает? Конфликт. Это, говорит, ложное эго у того и того. И кто победит, у того ложное эго сильнее. Тот на самом деле проиграл. У него хуже ложное эго. То есть это сразу показатель того, что он на самом деле хуже проиграл. Мы ставим туда эту мантру «Ом Кешавая Намага». И таким образом защищаем также проникновение чужой вот этой ложной гордости, то есть чужое ложное эго с внешних сторон. То есть, что, знаете, вот это место обычно в Индии ставит красную точку. Замужние девушки ставят красную точку. Красная олицетворяет огонь. Это защита от других мужчин. Они себя чувствуют. Это место, наше психическое место, оно защищено. Понимаете? И вот эта мантра, она будет защищать нашу психику от воздействия другой психики. И мы знаем, что человек может победить другого только благодаря психической энергии. Хотя он гораздо опытней в войне, в битве, вы можете его победить за счет психической энергии. Он будет вас бояться. Страх – это означает, это место ваше, оно поражено другим человеком. Когда вы сходите с одним человеком, и у вас возникает страх его, это означает, он победил ваше это место. Это место гнева. Отсюда идет огонь, выходит огонь. Когда люди гневаются, у них отсюда выходит такой столб огня. Ложное эго ихнее становится очень сильным, и огонь исходит с этого места. Поэтому часто у мудрецов прошлого они с помощью этого места могли сжигать. Просто так посмотрели гневным взглядом, и отсюда огонь вырывался, он, как этот вишваметр, он спепелил эту птичку одним взглядом. Это место, эта аджна чакра, она имеет такое свойство горячести. И когда, знаете, когда человек очень сильно разгневается, он даже иногда бывает, что видит вокруг себя все красное. То есть такие красные капельки появляются. Как бы не в глазах, а как-то где-то внутри. Это говорит о том, что это место очень сильно разгневалось. В этот момент выделяется очень сильный адреналин у человека. Ему даже кажется, что он может поднять огромную колонну, снести ее вообще. Такое ему так кажется. Этот гнев, он вызывает такие эмоции. Все могут гневаться. Гнев – это самое последнее качество, которое очень трудно укротить, даже великим святым. Ну, я не знаю, что вы там сказали, но так или иначе, скорее всего, можно. Что? А, мантру? Вот вам хорошая мантра для укрощения своего гнева. Тот, кто уничтожает гордость, вот это ложное эго. Гордость – это как бы сказать, это наше ложное эго. Когда мы чем-то гордимся, означает, ложное эго означает «я и мое». Ложное эго – «я и мое». То есть мы гордимся то, что мы имеем, и то, что мы есть. Понимаете? Ну, одно из вторых значений – вот это слово «кешава». Слово «кеша» означает «волосы». И «кешава» «ва» буквально означает «тот, кто обладает прекрасными волосами». То есть это Господь, который прекрасные волосы. Они у него не материальные. Господь, он ничего не имеет с материальной, не подобен нам. Следующее слово – «нарайна». «Нара» и «айна». Это слово «нарайна» состоит из двух слов – «нара» и «айна». Слово «айна» – это место прибежища для всех живых существ. То есть вот это айное, вот это окончание, это место прибежища, а нара – это все люди. И слово нарайна вместе переводится как прибежище всех живых существ. Место прибежища всех живых существ. Это слово – это имя Бога, нарайное, том, в котором все живые существа пребывают. Он является прибежищем всех живых существ. Он оказывает прибежище. Это мантра, она ставится куда? Ниже пупка, да. Это, можно сказать, что это свадистхана. Это корень, это место, где мы копим нашу энергию. Там прибежище нашей энергии. Еще в Японии это называется танден. Танден – это не совсем свадистхана чакра, это немножко выше находится. Это место... центр нашего тела. Значит, намаха означает выражать свое почтение. Устали уже, да? Нет? Какую мантру? Ом кешавая намаха, ом нараяная намаха. Нараяная намаха. Вот эти две А, первые две А, они долгие. Нараяная намаха. Ом нарайне намага. Я выражаю свое почтение нарайне, то есть месту прибежища всех живых существ. Тот, кто является прибежищем всех живых существ. Он оказывает нам защиту, является прибежищем. Следующая мантра – ом мадхавая намага. Ом мадхавая намага – это супруг богини процветания. Это Господь, который является супругом самой богини удачи. Так его называют Мадхавая. Да, Лакшми. Она является... Да, это Вишну Татва. Мадхавая. Супруг богини процветания. Это имя Бога. Четвертая мантра. Ом Говиндая Намага. И на самом деле Мадхавая ставится куда? Солнечное сплетение, да? Что такое солнечное сплетение? Это то место, откуда... исходит процветание наше. Каким образом оттуда исходит процветание? Вот это место, Или место Манипуры – это огонь. Это место уникальное тем, что если человек щедрый очень, то это место у него очень сильно развито. То есть вот эта Манипура-чакра, она очень сильно активизируется. Когда человек жадный, жадность есть, это место начинает закрываться, солнечное сплетение. И в принципе, когда человек щедрый, то он получает все, что хочет. То есть эта Манипура-чакра, она дает богатство. Мани, мани, богатство. Она дает богатство, когда человек щедрый. И поэтому эту мантру мы ставим в это место. Мадавая, супруг богини удачи. Мы очищаем это место и активизируем эту чакру, за счет чего мы можем получить богатство. Если человек жадный, у него возникают проблемы с пищеварением, с этим местом. Он не может в себя вместить больше ничего. Четвертая мантра. Ом Говиндая Намага. Го значит чувство. Говиндая – тот, кто привлекает все чувства и приносит им удовлетворение. Это Господь, который удовлетворяет все наши чувства. Говиндая – тот, кто удовлетворяет наши чувства. И тот, кто может их удовлетворить. Поэтому, если вы желаете удовлетворить свои чувства, нужно обратиться к Нему, к тому, кто удовлетворяет чувства всех живых существ. Это тот, кто может один удовлетворить всех. Куда ставится? В ямочку, да? Что это место? Это место самое чувственное, да? Через это место мы общаемся и высказываем наши чувства. Поэтому эту мантру ставят сюда. Следующая мантра – Вишну, Вишнаве. Слово «виш» значит «входить». И слово «вишну» можно перевести как «тот, который входит во всех», «тот, кто пронизывает все», или «вездесущий», это больше подходит на русский язык, «вездесущий», «тот, кто входит во все», во все элементы, в сердце каждого, его называют «вишну». Ставится на правый бок, район печени. Печень – это орган спокойствия, а также орган гнева. Когда человек гневается, у него печень начинает болеть. Гепатит возникает. Гепатит возникает из-за чрезмерной гневливости такой. Это значит тот человек, который слишком много входил в жизнь других живых существ своим гневом. Поэтому эту мантру мы ставим в это место. Правой рукой вот здесь, где печень находится. Не там, где между почки и печенью, а вот где печень, вот здесь. Ну, как мы с вами изучали, вот здесь, вот на этих линиях находится, все, разобрались. Не страшно, печень большая, не промажете. Следующая мантра – Маду Судана. Ом Маду Суданая Намага. Маду Суданая, вот это У, оно длинное. Мадху Суданая. Основное значение слова «мадху» – это мед или нектар, сладость. И вообще слово «мадусудана» означает «тот, кто уничтожает наше эго, наше ложное эго и делает его истинным эго». Это слово состоит из двух слов – «мадху судана». «Мадху» значит мед, нектар. И наше ложное эго, оно сладко, оно как мед. Мы его так любим. И судана – тот, кто его убивает. Просто берет наше ложное эго сладенькое, которое мы так любим. Он берет и раз – а он нас как бы опьяняет, наше ложное эго. Мы думаем, я такой хороший, я такой, понимаете? И он берет так раз и уничтожает наше ложное эго. И Мадусуна, тот, кто уничтожает наше ложное эго, ставится куда? Правое место, здесь. Это место уникально тем, что если его пережать очень сильно, это место, если его пережать очень сильно в определенном месте, вот в этом, да, то человек умирает через 7 дней. Это такой прием секретный в китайской терапии. Это место, если его сильно пережать определенными пальцами, то энергия перестает поступать в наши нижние органы, и человек умирает. В это место мы ставим эту мантру, Мадусудана. Защищаем это место. Следующая мантра – это Тривикрама. Ом Тривикрамая Намага. Ом Тривикрамая Намага буквально тот, кто сделал три могущественных шага. Три викрама. Три значит три по-русски. Санскрит похож. Два тоже два. Эка один. Два два. Три три. Четыре чатур. Похоже, да? Санскрит и русский. Четыре чатур на санскрите. У нас пять, а у них пач. Три викрама, тот, кто сделал, буквально перевод, тот, кто сделал три могущественных шага. Это была такая история интересная в индийских сказаниях, что Господь появился и отнял землю у великого демона или у великого человека, который обладал всей землей. Он сделал три больших шага, который покрыл все земли, и поэтому все себе забрал. Но я не буду рассказывать эту историю. Но это имя Бога, который сделал три великих шага. Он вырос в размерах, и сделал три шага, и все забрал. Хотя и так ему все принадлежало. Восьмая мантра – Ом Ваманая Намага. Вамана – значит карлик. Карлик. Вамана – значит карлик. Ну, карлик – маленький такой человечек. Это олицетворение могущества Бога. Вот это воплощение Бога – это его олицетворение могущества. Он был маленьким. Таким ваманой, карликом. Пришел к демону и сказал, слушай, дай мне всего три шага земли. К демону пришел, говорит, три шага, да, я. Что я там, говорит, да я могу тебе планету подарить. Тот говорит, не надо, мне дай только три шага. Говорит, ну ладно, забирай три шага. И он вырос в размерах. И три викрамы стал. Он три викрама сделал, три шага сделал и все покрыл. Все себе забрал. И говорит, ну все мое. Три шага я сделал, все мое. Представляете, вот такая была интересная история в прошлые времена. Это одно из воплощений Бога, который приходил на эту планету, в эту вселенную. Шри Дхарая. Тот, кто владеет Шри. То есть Дхара, значит богатство. Тот, кто владеет, держит или поддерживает богиню процветания. То есть сама богиня процветания получает все от него. Тот, кто все поддерживает, Шри Дхарая. Можно так сказать, Дхара значит поддерживает, да? А Шри – богиня удачи. Нормально такой перевод? Кто знает, кто такая богиня удачи или Лакшми? Ее также называют Шри, просто Шри. Та, которая исполнена шестью достояниями. Шри означает та, которая исполнена шестью достояниями – богатством, красотой, славой и так далее. Шри Дхарая – тот, кто поддерживает богиню процветания, то есть сам Господь, который поддерживает саму богиню процветания. Представляете? Шри Дхарая. Следующее, десятое. Хришикеша. Шри Дхарая. Эта мантра защищает то место, куда мы ставим. Просто эти мантры ставятся, мы изучаем их не перевод, они ставятся вот на различные части тела. Какая у нас мантра следующая? Десятое. Хришика. Хришика значит, можно сказать, это чувство. Значит, вот это Хришикеша означает сверхдуша, под чьим управлением находится наше чувство. Она управляет нашими чувствами. Даже не то, что управляет, от нее исходит деятельность наших чувств. Хришикеша – это Господь сердца, из которого исходит, вот это, как бы сказать, сила наших чувств. Если бы он не захотел, мы бы не могли действовать. Деятельность чувств зависит от него. Если Господь нам не позволит, мы не сможем использовать наши чувства для чего-то. Поэтому эта деятельность исходит от Него. Поэтому Его называют Хришикешей. Да. Сверхдуша позволяет, то есть или Бог в сердце позволяет ей гавкать, она гавкает. Если не позволит, не будет гавкать. Это тело все нам не принадлежит. Это как орудие для того, чтобы мы можем исполнить наши желания в этом мире. Мы можем пойти туда, можем пойти сюда. Но, в принципе, это тело сотворено из элементов, из тонких, из элементов, грубых элементов. Это грубые элементы, они в конце концов расплавятся и уничтожатся. То есть это тело нам не принадлежит как таковое, если понаблюдать. Если бы оно нам принадлежало, то мы могли ходить в туалет тогда, когда хотим. Понимаете? Если бы оно нам принадлежало, мы бы могли есть тогда, когда хотим. Но мы едим, когда нам надо. Понимаете? Мы едим, мы ходим в туалет тогда, когда уже там что-то надо идти. Мы, в принципе, нам тело не принадлежит. Мы не можем его, ничего с ним сделать. И йога, она предназначена для того, чтобы как-то это тело обуздать до какой-то степени. Но так или иначе, вся функция нашего тела зависит от Бога. Одиннадцатая мантра Падма Набха. Падма Набха. Ударение в слове Падма Набха. Набха. Вот это А. В слове Набха. Это туда, это долгое А. Ставится туда ударение. Падма Набха. Перевод такой. Тот, чей пупок подобен лотосу. Лотосный пупок. Падманабхая. А когда мы произносим как бы в звательном падеже, да, получается падманабхая. То есть еще на последнюю А ставится тоже долгий звук становится. Ом падманабхая намага. 12-я мантра. Дамодарая. Или Дамодара. От всего негативного, от всего плохого, от всяких духов. Они не могут уже войти. Все эти мантры, они вот это и защищают. Эти мантры, они связаны с Богом, поэтому это самая сильная защита. Похоже, я вас полностью запутал. Разберетесь, да? В Донецке очень быстро разобрались. Очень быстро. Не знаю почему. Как-то они быстро все схватывали. Значит, Дамодарая, тот, чей живот удара, обвит веревкой, дама. Дамодара – это тот, чей живот обвит веревкой. Это тоже имя Бога. Была такая интересная история, связанная с этим именем. Дамодара – это маленький бог, такой маленький бог, который… Одна женщина, она духовно прогрессировала, достигла такого состояния, что она Бога воспринимала как своего маленького сыночка. То есть она относилась к Богу как к своему сыночку. То есть у нее были родительские отношения к Богу. И чтобы он не бегал, она решила связать его веревкой. И сколько бы она ни связывала его, ей все время не хватало маленького кусочка. Она приносила все больше веревку, больше, она пыталась его связать, но никак не могла. Понимаете? И она удивлялась, как же так? И с Богом у нас может быть различные отношения. Может быть дружеские отношения. Может быть отношения слуги и господин. Он господин, я его слуга. Вот в христианстве именно такие отношения к Богу. То есть он господин, он всемогущ, я его слуга. То есть такие отношения. Есть еще отношения с Богом дружеские. Есть отношения родительские к Богу. И у каждого из нас это сидит в сердце. Если у нас... То есть это как бы наша сварупа, изначально наше желание к Богу. У каждого есть свои желания по отношению к Богу. И Господь принимает ту форму, к которой вы к Нему привязаны. Если вы привязаны к Богу как к красивому юноше, ради Бога, вы можете его любить таким образом. Он, у него тоже есть такая форма в духовном мире. Прекрасный юноша, 25 лет, красивый, молодой. Следующая, последняя мантра – Васудевая. От плохого негативного воздействия защищает. От проникновения духов, от всего неблагоприятного. А дух отворяет. Духами одухотворяет, говорят. Последняя мантра Васудевая. Кто мне скажет перевод? Лучший из людей, правильно. Видите, скоро вы будете давать семинары по мантрам. Продолжать начатое. Васудевая, лучший среди всех живых существ. Господь самый лучший, поэтому он называет Васудева или Ом Васудевая Намага. Также вот это слово Васудева может переводиться, одно еще есть значение в таком писании Калпадрумы. Есть такое значение этого слова «тот, из которого все исходит». Вот это Васудева, тот, из которого все происходит. Вот такие мантры интересные. Теперь я их произнесу поочередно. Я просто с 1 до 13. Да, значит, берем воду, палец макаем, ставим Ом Кешавая Намага сюда. Следующее Ом Нараяна Намага. Это уже ниже пупка. Следующее Ом Мадхавая Намага. Ом Говиндая Намага. Ом Вишнаве Намага. Ом Мадусуданая Намага. Ом Тривикрамая Намага, Ом Ваманая Намага, Ом Шридарая Намага, Ом Хришикешая Намага, Ом Падманабхая Намага, Ом Дамодарая Намага, Ом Васудевая Намага. Вот эти мантры, которые я произнес, не очень страшно, если вы как-то не так произнесете. Принцип не очень важен. Петь? Можно, конечно. Правда, я не могу вам подсказать мотив. Мне очень будет сложно. Вот эти мантры произносятся. Могу. Какая? Ом Ваманая Намаха. Вамана переводится как карлик. Ом Ваманая Намаха. Намаха значит почтение. Я выражаю свое почтение Господу, который имеет форму маленького мальчика. Ом Кешавая Намаха. Я выражаю свое почтение тому, кто уничтожает гордость. И так далее. То есть вперед мы с вами уже изучили. Вот такие интересные мантры. Запомнили? Просто наливайте в стакан любую воду, касаетесь пальцем, ставите на тело, куда мы с вами наметили. Не бойтесь, что промахнетесь. Самое главное, когда вы произносите мантру, как бы должны впечатывать ее в эти места. И таким образом ваша защита, она будет очень сильной. Маслами, да. Вот маслами тоже хорошо. Даже еще эффективнее будет. Только смотрите, не перестарайтесь. Есть разное масло. Если, допустим, кокосовое масло будете ставить зимой, будете болеть. Потому что оно охлаждает. И вы охладите все свое тело. Кокосовое можно летом ставить. Кунжутное, горчичное можно зимой ставить. Оливковое? Оливковое можно практически всегда. Особенно внутрь принимать. Ги тоже можно всегда практически. Что детям? Ну, объясните ему, пускай просто ставит. Можете сами ставить тоже. Ну, сами ставьте, тоже можно. До 13 лет точно можно. Потом ему самому нужно будет ставить. Больному? Можно. Но он перевода не знает. Он не поймет. Если он будет все это объяснять, он подумает, что не он больной, а вы. Что? Ну, это определенно защита, да. Защита Святым Крестом. Мне также задали такой вопрос интересный. Говорят, что домой хотите, да? Мы переходим к вопросам. И такие вопросы мне задают. Как можно с помощью мантры защищать квартиры? Квартиры можно защищать, но вы же не будете все время мантру повторять, что все время квартиру свою защищать. Поэтому существуют такие обряды, с помощью которых рисуется схема квартиры, и вокруг нее рисуется мантра на санскрите. Потом читается определенная мантра в защиту квартиры от сущностей вот этих тонких, от неблагоприятного вот этого энергетического воздействия на квартиру. Это такая как бы мандала рисуется и таким образом ставится. Так что если у кого-то проблема есть с этим, кто чувствует, что какие-то проблемы с квартирой есть, без проблем подходите, я могу постараться помочь. Что касается талисманов, тоже мне задали вопрос. Вы можете просто брать свое кольцо или там, что вы носите, начитывать мантры защитные, тоже будет действовать. Начитывать защитные мантры на успех, на защиту от духов. То есть определенным образом тоже будет действовать. Лучше использовать такие металлы, как золото, благородные металлы, золото, серебро, какие-нибудь благородные камни, не искусственные. Это все вещи, которые будут содержать в себе до 6 месяцев силу какую-то, этих мантр. Какие еще будут вопросы? Да, начинается с первой и кончается с 13-й. Нарушать не надо, зачем? Нарушать не стоит. После водной... Мы сделали мантры, потом водную процедуру сделали, да? Нужно опять ставить. После водной процедуры нужно опять ставить. Начните с водой. Про масло можно попробовать потом. В следующий раз, на следующем занятии мы будем изучать